Указание, что безмятежность и проникновение заключают в себе все самадхи. Дерево, например, имеет бесчисленные ветви, листья, цветки и плоды, но основа их всех – корни. Так и все бесчисленные самадхи, большой и малый колесниц, о которых поведал Будда, сводятся к единой превосходной основе безмятежности и проникновению. Как сказано в истолковании замысла, знайте, что все поведанные мной многочисленные разновидности самадхи, шравак, бодхисаттва, тадхагат, заключены в безмятежности и проникновении. Поэтому, стремящиеся к самадхи, не имея возможности стремиться ко всем бесчисленным его разновидностям, пусть как следует выяснят и постоянно используют метод практики безмятежности и проникновения, общего связующего звена всех самадхи. Как сказано в последней ступени созерцания, хотя бы Бхагаван учил о разных безмерных бесчисленных самадхи для бодхисаттв, все они охватываются безмятежностью и проникновением, поэтому изложу стезю сочетания безмятежности и проникновения. И в средней ступени созерцания, поскольку эти два заключают в себе все самадхи, то всем йогинам, конечно, следует прибегать к безмятежности и проникновению. Сущность безмятежности и проникновения. Сущность безмятежности определена в истолковании замысла. Сидя в уединении, полностью обратив мысль внутрь, направляют внимание именно на то положение дхармы, которое правильно и хорошо обдумано. При этом ум контролирует непрерывность установки направленного внимания. У того, кто таким образом многократно входит в созерцание и пребывает в нем, появляется совершенная податливость тела и ума, что называется безмятежностью. Именно так бодхисаттвы стремятся к безмятежности. То есть, избрав объектом созерцания какое-нибудь подходящее положение из 12 разделов слова, например, суть совокупности, личности, при помощи внимательности и бдительности поддерживать постоянное закрепление мысли на этом объекте, не допуская отклонений. При достижении таким способом естественного пребывания мысли на объекте зарождается радость и блаженство совершенной податливости тела и ума. Тогда самадхи становится безмятежностью. Она появляется благодаря всего лишь неуклонному держанию мысли на внутреннем объекте, независимо от понимания подлинной сущности вещей. Сущность проникновения определена в той же сутре. Достигнув совершенной податливости тела и ума, пребывая в ней и избегая мысленных образов, правильно исследуя объект самадхи, то же самое обдуманное положение дхармы, то есть отражение в уме представления о нем, уверяются в нем. Итак, исследование, основательное исследование, размышление, анализ, терпеливое признание, стремление, развлечение, рассмотрение рассуждения о подлежащей познанию сути этого отражения объекта самадхи называют проникновением. Именно так бодхисаттвы искусно трудятся в проникновении. Известно, что китайский наставник Хэшан, обнаружив в этой сутре неопровержимое и ясное толкование проникновения, как аналитического развлечения, сказал: «Сутра ли это? Не знаю», и пнул ее ногой. Он так поступил потому, что это толкование не соответствовало его пониманию любой мысли, как цепляние за признаки реального существования и отказу признать аналитическое развлечение. То есть мнению, что полное отсутствие мысли является созерцанием глубинной сути. Последователи этой традиции весьма многочисленны. Исследование здесь – это исследование явлений. Относительное исследование – исследование сущности. Распознавание характеристик с проницательным обдумыванием – это размышление. А правильное осмысление – это анализ. Так определяет Ария Асанга. Размышление это обдумывание, не вдаваясь в подробности, а анализ, детальный разбор. Распознание характеристик здесь означает не цепляние за реальное, а тщательное исследование объекта. Значит, в исследовании как явлений, так и сущности присутствуют оба – размышление и анализ. В соответствии с истолкованием замысла ясно сказано и в Священной Сутре «Облако драгоценностей». Безмятежность – это сосредоточение ума. Проникновение – это правильный анализ. И досточтимый Майтрея в украшении сутр сказал: «Знайте, что редуцирование положений дхармы – это стезя безмятежности, а анализ, разбор их смысла – стезя проникновения». И далее. Поскольку при помощи правильного сосредоточения закрепляет ум на одной мысли, и поскольку глубоко исследует дхармы, то это, соответственно, безмятежность и проникновение. То есть, фиксация мысли благодаря подлинному самадхи – это безмятежность. А мудрость глубокого исследования дхарм – проникновение. Такое толкование вполне соответствует замыслу этих сутр, и уже невозможно понять их смысл по-иному. В уровнях бодхисаттв сказано, когда, по-настоящему закрепив мысль только на несловесном смысловом объекте или только на представлении, устремляют осознающее внимание, лишенное всякой концептуализации и отвлечений, на любые внешние объекты, то состояние закрепления и поправляемого закрепления мысли на источниках внутреннего сосредоточения вплоть до полной поглощенности и самадхи называются безмятежностью. Что такое проникновение? То, что начинается исследованием и основательным исследованием источников того же правильно продуманного положения дхармы, с тем же вниманием, с которым культивировалась безмятежность, а также основательным исследованием дхарм и завершается обширным познанием и мудростью, и это называется проникновением. Сказанное соответствует предыдущему. Такое толкование, согласное мысли упомянутых ранее сутр и досточтимого Майтреи, твердо убеждает в правильности приведенного определения безмятежности и проникновения. И в средней ступени созерцания говорится: после унятия влечения ко внешним объектам она продолжительно, естественно, закрепляется на внутреннем объекте, вследствие чего ум пребывает в радости и совершенной податливости. Отсюда и название – безмятежность. Анализ того же объекта во время пребывания в такой безмятежности есть проникновение. И Шантипа в наставлении о Парамите Мудрости сказал: «Отражение в уме явлений или сущности без анализа – объект безмятежности. Отражение явлений или сущности с анализом – объект проникновения». То есть, недискурсивное сосредоточение на сути явлений или сущности – это безмятежность, а анализ этих двух типов объектов – проникновение. Об этом же сказано в истолковании замысла. «Бхагаван, сколько есть объектов безмятежности?» Один – недискурсивное отражение. А сколько есть объектов проникновения? Единственный – дискурсивное отражение. Сколько же есть объектов обоих? Два – пределы сущего и осуществленная цель. Поскольку в антологии Абхидхармы говорится о двух пределах сущего, явлениях и сущности, и поскольку, согласно предыдущему указанию Шантипы, безмятежность и проникновение – имеют по два типа объектов – явление и сущность, то безмятежность и проникновение не отличаются по своим объектам. Возможно, безмятежность с постижением пустоты и проникновение без ее постижения. Итак, поскольку ускользание мысли ко внешним объектам унялось, и она пребывает на внутреннем объекте, это безмятежность. А поскольку наличествует все большее особое прозревание, то это проникновение. Неправы те, кто полагает, что недискурсивное состояние сосредоточения ума без отчетливого осознавания – это безмятежность, а с отчетливым осознаванием – проникновение. Ведь такое мнение противоречит слову победителя, трактатам Майтреи, сочинениям о Санге. Ступеням созерцания и другим исходным текстам, в которых четко определены безмятежность и проникновение. То есть, самадхи, полное сосредоточение мысли на объекте, определено как безмятежность, а мудрость правильного исследования, подлежащей познанию сути, как проникновение. В частности, наличие или отсутствие в недискурсивном состоянии ума силы ясности сознания – это особенность отсутствия или наличия самадхи, расплывания, а вовсе не отличительные черты безмятежности и проникновения. Ведь при безмятежности расплывание обязательно должно отсутствовать во всех самадхи, а во всех самадхи, лишенных расплывания, несомненно, приходит четкость мысли. Следовательно, самадхи, сосредоточение на сущности и мудрость проникновения в нее следует определять по тому, постигает ли ум объект какой-нибудь из двух аспектов отсутствия самости, а не по тому, пребывает ли он в блаженном, ясном, недискурсивном сосредоточении, ибо возможны бесчисленные блаженные, ясные, недискурсивные сосредоточения самадхи, отвлеченные от реальности, отсутствия самости. И очевидно, что, хотя и не обретено такое воззрение, постижение бытия, как оно есть, для осуществления безмятежности достаточно держать ум без всякого рассуждения. Непонимание пустоты отнюдь не мешает зарождению недискурсивного самадхи. Если же долго держать ум в таком состоянии, то силой удержания мысли ветры становятся совершенно послушны, вследствие чего в теле и уме обязательно зарождается радость и блаженство. Значит, непонимание пустоты не мешает зарождению блаженства. А когда оно зарождается, то силой явно выраженного радостного, блаженного чувства в ум приходит ясность. Поэтому невозможно никакие истинные доказательства того, что во всех блаженных, ясных и дискурсивных самадхи постигается реальность. Итак, поскольку и в те самадхи, в которых постигается пустота, приходят блаженство, ясность и недискурсивность, которые тем более часто в отвлеченных от пустоты самадхи, нужно уметь различать эти два вида самадхи.